и кое-что повидал. Так вот, это вовсе не чудские могилы, а копи, чудские копи, самые настоящие рудники, железные, медные. Люди вели проходку по всем правилам горного искусства. Вертикальный ствол, закопушка, а от нее пологие штольни, выработки вдоль жил. И вот эти самые столбы, про которые вы говорили, тоже были для дела. Шахтная крепь, стойки. Только понимаете ли, даже при соблюдении техники безопасности на рудниках случаются обвалы, катастрофы, и сейчас, увы, бывают. Тогда земля и хоронит людей заживо. Вот так и с ними было, с этими древними рудокопами. Потом находили скелеты. Бывало, что и много скелет на скелете. И с перепугу не замечали, что при них не копья, не боевые секиры, а горнецкие кайла, и мешки кожаные руду выносить, и глиняные светильники, и даже, представьте себе, рукавицы. Им лишние мозоли тоже ни к чему были, вы что улыбаетесь? Красивая сказка, не остался в долгу Алексей. Складная очень. Складная? Потому что к истине ближе. Я вот еще одну истину обнаружил. В языке людей, которые здесь живут, все металлы, и золото, и серебро, и медь, и железо имеют свои собственные названия, притом исконные, древние. Еще бы! Этим чудским копям по меньшей мере 5 тысячелетий. Вот почему наша плавильня именно тут стоит. Устюжские купцы не дураки были, мужики дошлые, наугад не ставили. И Демидовы тоже в своих затеях не знали промаха. Места им были наперед известны. Протяжный заводской гудок донесся из-за озера. Заплутался в соснах, приумножаясь эхом. Антон Кузьмич кряхтя поднялся, отряхнул со штанов налипшие ржавые иглы, и в том, как он послушно встал по гудку, сказалась, вероятно, не столько срочная необходимость, ведь могли бы еще посидеть за приятным разговором, сколько впитавшаяся в плоть и кровь привычка заводского человека, от которой уже никогда не избавиться и никуда не деться. «Конец смены», — объяснил дедовик. «Остальное завтра у меня в кабинете. Выдам вам все цифры, все факты, берите на карандаш, на прицел, критикуйте». Антон Кузьмич опять, уже на ходу, искоса и лукаво заглянул ему в лицо. «Нет, почему же неуверенно?» — пробормотал Алексей. «Так ведь знаю я, зачем пожаловали. Я на активе был, все слышал, но, думаю, теперь со дня на день жди корреспондента. Ан, вы и здесь. Да и пререкаться грех. Квартальный план мы не выполнили. За это надо критиковать, надо бить. Отсталых бьют. Авось и подтянемся». За озерным, колеблющимся маревом, постепенно проступали, обретали четкость заводские угловатые строения. «Так что завтра утром», — подтвердил дедовик, — «я еще хочу передать вам свои записи, если не возражаете, конечно, несколько тетрадей, о чудских копиях, кое-какие наблюдения, сопоставления мысли. Есть тут, понимаете ли, тайна, притом важная, дознаться бы. А вы молоды, вам, ей-богу, будет интересно, и я рад, что эти записи попадут в руки сведущего человека, не профана. Когда вы заговорили о чудских могилах, я сразу понял, вот он, тот самый человек. Впрочем, я даже раньше догадался, как только вы появились». «Но зачем их отдавать?» «Я уезжаю, Алексей Николаевич, покидаю эти благословенные края», — непритворно вздохнул главный инженер. «Всю войну здесь, да, всю войну. А война была долгая. Теперь пора собираться во свояси, вязать узлы». «А куда вы едете?» «Домой, в Мариуполь. Перед войной я работал на Азовстали, потом эвакуация. Будь я помоложе, отправили бы опять в Сибирь или в крайности на Урал, тем более, что места мне знакомые. По наркомату срочно потребовалось единица для Пычима, меня и направили сюда. Пускай, мол, погреет кость старику до потопных вагранок. Вот так, Алексей Николаевич. Но мы здесь тоже славно поработали. А теперь домой. Видите ли, я боюсь, что там на юге мало кого заинтересуют мои тетради. Скажут, чуть какая-то, зачудил старый. Но вам это будет интересно. Я к вам проникся доверием». Всю дорогу, пока они шли к поселку, Алеша старался найти в себе силы и решимость, чтобы наотрез отказаться от непрошенной чести, от докуки.